«Да», — наконец проговорила она, — «я уверена, что каждый раз, как вы взглянете на это небо, оно будет вселять в вас желание жить». «А я и не терял его, Франсуаза», — ответил Козлов. Впервые он назвал ее по имени. Они двинулись дальше. Франсуаза продолжала в смущении: «Тем лучше. Вы мне показались таким подавленным и грустным. Нелегко терять мать. Но таков уж удел человеческий. Всем нам даны в этом мире смерть, любовь, труд и иногда радость при встрече с прекрасным». На другой стороне сена виднелся благородный фасад Лувра из светлого пористого камня. Его окна пылали в отблеске заката. Широким жестом Козлов указал туда, словно дарил девушке дворец, реку и небо. Потом повернулся к Франсуазе и внимательно посмотрел на нее. «Вы сделали большие успехи в русском языке», — сказал он почти радостно. «Чем вы хотите заниматься в будущем?» «Еще не знаю, может быть, устроюсь переводчицей в Министерство иностранных дел. Так или иначе, после окончания института я обязательно хочу работать. В наше время женщина, которая не работает». Он прервал ее. «Вы живете с родителями?» «Да». «Расскажите мне о них». Франсуаза посмотрела на него с удивлением. «Вряд ли это интересно. Наша семья раскололась, как очень многие. Отец и мать развелись, и оба вступили в новый брак». «Вы живете с матерью?» «Нет, с отцом». «Жаль. По-моему, жить без матери очень трудно, особенно молодой девушке». Франсуаза подумала и честно призналась. «Да нет, во всяком случае, я этого не чувствую». «Вы часто видитесь с ней?» «Иногда, по воскресеньям». «Наверное, это не самые приятные минуты». «Почему же? У меня хорошие отношения и с отчимом, и с мачехой. Я никого не осуждаю, братья тоже». «У вас есть братья?» — живо спросил Козлов. И Франсуаза подумала, что, страдая от одиночества, в своем замкнутом мире он инстинктивно тянется ко всему, что дает хотя бы иллюзию семейного тепла. Чужие заботы питали его душу, как питают они душу Маду. «Да, двое». «Похожи на вас?» «Ничуть. Какие же они?» Застигнутая врасплох, Франсуаза поняла, что слишком близка Даниэлю и Жан-Марку, чтобы описать их. В голове ее мелькало множество противоречивых деталей. Собираясь высказать какое-нибудь суждение о братьях, Франсуаза тотчас поняла его однобокость. Жан-Марку 20 лет, он мечтательный, нервный, впечатлительный, скрытный. «У него, мне кажется, есть тяга к искусству», — решилась она наконец. «Сам он никогда не будет художником, но очень восприимчив к чужому творчеству. Все переживает очень остро. А Даниэль еще совсем мальчишка, ему всего 16. Но он очень упорный, бесстрашный, добрый, веселый и прямодушный. Я очень люблю их обоих, вот и все». «А что бы вы сказали о себе, Франсуаза?» «По правде говоря, я никогда не задумывалась над своим характером. Сколько вам лет?» 18. «Я дал бы вам больше. Вы так рассудительны». Они повернули назад. Ветер усилился и посвежел. Вверх по течению шел буксир, таща за собой 4 тяжело груженных баржи. На последней махала платком девочка. Козлов поднял воротник пальто. «В один прекрасный день вы выйдите замуж», — сказал он. «Да, через 5 лет». «Какая точность!» «Я обручена». Козлов нахмурился и, прищурившись, взглянул на девушку. «Вы невеста?» «Вот уж не подумал бы». «Почему?» «Потому что вы не похожи на влюбленную». Франсуаза готова была обидеться, но вместо этого рассмеялась. «Я привыкла скрывать свои чувства». «А чем занимается ваш жених?» Франсуаза рассказала о Патрике со сдержанной нежностью. Однако в своих словах она чувствовала фальшь.